379. Сын мой, майя настроений самое обманчивое, и ей поддаваться нельзя. Различных состояний духа нельзя избежать, но, каковы бы они ни были, основы остаются неизменной. Как бы ни было тяжко, но есть учитель. Как бы ни было трудно, но неотвратимо будущее. Как бы ни было яро настоящее, но оно пройдет, и кончится все, что видит вокруг глаз, и новым заменится все окружающее, все будет новое, и вещи, и условия, и люди. Но останется учитель, но останется учение, но останется путь, ведущий в жизнь, потому упор следует делать на основы, которые не приходят. Неизбежное можно встретить закаленным духом, зная, что и оно пробежит мимо. Такова уж природа земных вещей. И когда майя говорит, все ушло, нет ничего, ни учителя, ни будущего, ни учения, знайте, эта майя очевидности пытается заслонить собою, подменить собою действительность. Каждый живет в своем приходящем мирке, принимая его за мир. Много этих малых мирков рассеяно по лику земли, и каждый заслоняет собою мир великой действительности. Эти мирки малые, сколь отлично они были друг от друга 100, 200, 1000 лет тому назад, и столь отлично будут через 100, 200, 1000 лет, заслоняя собою мир правды. Сознание человеческое живет по этим миркам личной очевидности и ими довольствуется. Но Спаситель знал мир правды, мир свой, слитый с космосом, слитый с действительностью и действительность в себе, отражавшей такой, какова она есть. Потому всякий личный мир есть мир лжи, то есть мир искаженной действительности, видимой глазу человека, который мы называем очевидностью. Зовем в беспредельность, зовем жить в вечности, пропуская перед сознанием калейдоскоп внешних, быстро текущих впечатлений. Нужно знать, на что встать, на что опереться. Это опорой, единственной, прочной и неизменной в веках является сам Владыка, ибо незыблема лестница иерархии. И когда майя затуманивает сознание своими изменчивыми призраками, око свое надо обратить к учителю. Нужно просто в духе побыть с ним. Не важно записывать, но важно воспринимать. Нужно просто побыть вместе, объединившись в духе и сердце. Не было времени более тяжкого и более угрожаемого, устоять можно лишь мною. Не сомнение, ни колебание, ни усталость, ни уныние, не то, что есть или что будет, но единение со мною нужно, отринувши все мешающее. Когда сгущаются тени мрака и шевелится хаос, ко мне устремитесь, не рассуждая, не анализируя, не мудрствуя лукаво, просто сердцем побудьте со мной, просто мысли во мне соберите, просто в сознании. От меня не отделяйтесь, и не отделяясь, просто духом предайтесь мне, просто духом от себя отойдя. Просто волю свою мне предайте, и найдите во мне мир. И почувствуйте под ногами скалу духа, в духе силу учителя, разделенную с вами. Ибо мощь несу и руку даю, неужели слепы?